Глава 18. Зеркало, прозревшее слезами. Небо, неподвижный поворот. Юрий Казарин. В мою первую ночь, проведенную вместе с Аркадием, мне снился очень странный сон. Я увидела себя маленькой девочкой лет 9 в изящном белом платье, меховой курточке и с двумя огромными бантами на голове. Я стояла на очень красивом катке. Вокруг было много разноцветных огоньков, праздничная елка, большая ростовая кукла в виде белого медведя. За бортиком стояли самые близкие для меня люди. Моя мама с Сонькой, Элла, друзья из детства и даже мой научрук Вера Евгеньевна. Все аплодировали тому, как чудно я катаюсь и какие сложные элементы выполняю на льду. Но вдруг все пропало. И свет, и елка, и близкие. Внезапно я увидела, что катаюсь совсем не на красивом катке, а на замерзшем озере. Вокруг лес, темно, и мне страшно, но я продолжаю. Я делаю вращение, прыжок, приземляюсь, и вдруг лед подо мной проламывается, и я резко ухожу под воду. Я проснулся от ощущения покалывающего тела мороза. Пришлось подскочить с кровати, чтобы затворить настежь распахнувшуюся створку окна. В комнате было слишком холодно. Аркадий давно встал и уже собирался уходить. «Хорошо все-таки, что Элла нас познакомила», — как бы невзначай сказал он. От этих слов что-то внутри меня оборвалось. Внезапно я провалилась в ледяной омут из моего сна. Причем здесь Элла вообще? Мы же через менеджера в модельном агентстве познакомились. Или нет? Кешенька не совсем поняла. А при чем тут моя подруга? А, она тебе не рассказывала, что ли? Он задал этот вопрос совершенно повседневным тоном, будто мы обсуждали, какой стиральный порошок лучше купить. Я был ее постоянным клиентом. У нее талант к минету, я тебе скажу. Но разговаривать с ней просто невозможно. Дура дурой. Меня поразило, что говорил он это все с неким подобием улыбки. Так, будто я была его другом, с которым он делился историей своих похождений, и будто он не видел, что меня задело услышанное. Но я как-то сказал ей, что хотел бы найти хорошую девочку на постоянку, с которой есть о чем поговорить. Башковитую, короче. А ты знаешь, Элла не упустит возможности поднять бабки. Вот она мне и пообещала, что подгонит умняшку-красопяшку за адекватный гонорар. Думал, она предложит очередную заурядную модель. Но ты выше всяких похвал. Я просто не ожидал найти такое сокровище. Муся, ты не просто умница и красотка. Ты настоящая, понимаешь? Ты такая чистая, нежная, покорная. Хочется весь мир к твоим ногам бросить. Я тебя просто обожаю. Аркадий завязал шнурки и надел пальто. Эй, а ты чего нос повесила? Позавтракать с тобой, извини, никак не успеваю. Работа ждет. Ну, покедова, я напишу. Поцеловав меня на прощание, Кеша ушел. От его рассказа у меня остались смешанные чувства. С одной стороны, мне нравилось, с каким восторгом он говорил о нашей встрече и обо мне. Но с другой стороны, где-то внутри нарастала гнетущая злость. Откуда она могла взяться и с чем была связана, я понятия не имела. Вряд ли дело в Аркадии. Да, конечно, тактичности ему не хватало. Но ведь он же не специально мне про Эллу рассказал. Он по-своему, по-мужски пытался рассказать мне о своих чувствах. А вот к Элле у меня стали возникать вопросы. Неужели получается, что меня продала лучшая подруга? То есть я с самого начала для нее была лишь проектом? Эта мысль вцепилась в меня железной хваткой, отравляя ум сгущавшейся яростью, которая требовала выхода. Мне нужно было поговорить с Эллой. Добравшись до университета, я сразу встретила ее. Я сдерживала эмоции, как могла. И только когда мы вышли на улицу поговорить, из меня вырвался поток злости. «Похоже, дружить ты не умеешь». «О чем это ты?» «О том, что я для тебя была лишь проектом. Ты просто хотела продать мне Аркадию подороже, поэтому позвала Макса, возилась со мной, чтобы подготовить почву для встречи со спонсором». «И это твоя благодарность?» «Какая благодарность, Эл? За что? За то, что ты все делала ради собственной выгоды? Искала для него башковитую девочку, среди моделей не нашла, и тогда решила изготовить такую собственного производства. А что? У Марты мозги есть. Остальное как-нибудь подтянем». «Так это было?» «Дура ты, Марта. Ты бы так всю жизнь работала за конфетку, если бы не я. Сама ходила и ныла, что не знаешь, как заработать. Получила, что хотела? А чего тогда жалуешься? Удобно ты устроилась, подруга. Строишь из себя оскорбленную невинность. Но я тебе, Марта, скажу правду, которую никто другой не скажет». Заякориться в бухте московского благополучия девушке можно одним способом. Ртом за крюк, который находится у мужчины между ног. «Спасибо за ценный совет», — съязвила я. «Вижу, ты своим ртом схватилась за все крюки, которые только могла встретить». Элла поморщилась. Видимо, мне удалось задеть какие-то глубинные струны ее души. «Но я тебе о другом толкую», — продолжала наседать я. «О том, что ты дружить не умеешь. Ты просто притворялась подругой, чтобы использовать меня в своих целях. Вот что обидно. Знаешь, Марта, дружить не умеешь ты. Да, я хотела заработать. Но это была не единственная причина, по которой я стала делать из говна на лопате охуительнейшую тёлку». Я стала цепляться к словам, чтобы еще больше раздуть конфликт. Мне хотелось просто уничтожить ее на месте. Настолько взбешенной я себя чувствовала. «Значит, я говно на лопате, да?» «Я не это имела в виду. Ты выдергиваешь слова, как тебе удобно. Наверное, тебе в кайф чувствовать себя несчастной. Нравится не верить в дружбу, хоть сама ты в этом не признаешься. Знаешь, в чем твоя проблема? Тебе постоянно надо кого-то распинать на кресте. Либо себя, либо других. И унижать постоянно. Просто раньше ты принижала себя, считая недостаточно красивой, недостаточно успешной. А теперь жизнь поменялась, а говенная привычка осталась. Вот ты и поливаешь говном того, кто под руку попадется. Красиво вертишь смыслами. Сразу видно, что пары по философии пошли тебе на пользу. Ну, раз проблема во мне, пойду-ка я отсюда. Видеть тебя не хочу, — сказала я, уходя. И не увидишь! Я улетаю в Дубай! — крикнула вслед Элла. Мысль о том, что я больше не увижу подругу, больно кольнула меня в сердце, потому что под сугробами злости все еще цвели подснежники моей к ней любви. Но подавать виду я не собиралась. Не оборачиваясь, я пошла в университет на пары. Элла там больше не появлялась.